если так можно выразиться, умной душевностью. Настоящего писателя можно почувствовать чуть ли не по первому абзацу, и уже втягиваешься в чтение из-за одного почерка, вне зависимости от сюжета и мыслей, которые пока тебе еще неизвестны. Но по почерку ты уже чувствуешь, что будет нечто стоящее. Так было с Казакевичем. И потом он писал как-то объемно, и мне, режиссеру, сразу хотелось вставить то, что я читал. Так это было зримо. Однако ставить мне пришлось лишь «Двое в степи» на Мосфильме. Сценарий был написан Казакевичем наскоро, на какой-то папиросной бумаге, это я почему-то запомнил. Повесть «Двое в степи» раньше ругали, считая, что автор оправдывает дезертир. Иногда бывают такие нелепые недоразумения. Кто-то придумает что-то, и только спустя много лет восстанавливается истинный смысл простой повести. Тут было также, ее ругали, но потом на Мосфильме. Решили поставить по этой повести фильм. Но эта затея уже тогда не показалась безумной, ибо все понимали, что повесть хорошая и никаких там нет вредных идей. Напротив. Казакевич относился к работе спокойно. Только однажды, когда обсуждался сценарий, и я, позвонив ему, рассказал о советах, он ужасно раскричался в трубку такими словами, что страшно вспомнить. Но не из-за этих самых советов, а потому, что давал их тот же, кто за это же когда-то ругал. То есть он предлагал ставить то, что когда-то считал порочным. Ох, как кричал тогда Казакевич в трубку. Он был вообще замечателен этой своей прямотой, простотой, без всякой примеси липы. Мы снимались с любовью в прекрасной голой степи, но фильм получился, кажется, средним. Я был неопытен и недостаточно знал кино. Когда мы совсем все закончили, кто-то сказал, что фильм слишком мрачен и велел переделать финал. Шел завершающий этап работы. Нужно было в течение часа на что-то решиться. Казакевич был болен. Я позвонил домой и попросил мою жену приехать срочно на студию. Мы посмотрели последнюю переделанную часть, и в отрыве от общего нам показалось это возможным. И вот состоялась премьера в Доме кино. Картина пошла после какого-то совещания. Сидели киношники. Я с оператором спрятался сзади и ждал провала. И вдруг слышу, все затихают, совсем затихли, смотрят. Я замер в испуге. Неужто эта киноэлита примет картину и полюбит ее? В зале никто не поднялся, казалось, успех неминуем, остались 2-3 минуты. Я даже забыл, что именно там и была переделка. И вдруг, теперь, уже вместе со всеми, увидел этот финал, перекроенный мною в тот нервный вечер. И тут я услышал, как зал засмеялся. Захлопали стулья. Все как бы ждали, будет в финале просчет или нет. Все ждали и верили, что просчета и фальши не будет. Но мы допустили ошибку, и зал вмиг перестал доверять нам. Мы с оператором сидели, как на скамье подсудимых, боясь подняться. Один режиссер подошел к нам и, похлопав меня по плечу, сказал что-то в том смысле, что, несмотря на финал, все в порядке. Я этот случай помню как некий жуткий урок. Казакевича в живых уже не было. Он умирал очень страшно. Я был у него в больнице за день до смерти.